Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете лекции по важному предмету для жизни «Библейская история Ветхого Завета». На ее страницах открывается жизнь многих людей, которые почти дерзко восставали против живого Бога и шли своими путями греха и гордости. Это относится и к народу израильскому, который был носителем веры в Бога, Духа, живого Господа и Творца и Спасителя. Вкратце мы уже рассматривали жизнь и действия царя Иеровоама, который правил Северным царством Израиля после его разделения при сыне Соломона Равоаме. С ним связано было Южное царство Израиля с центром в Иерусалиме. Иеровоаму, который правил территорией 10 колен Израиля, было предвещено благословение от Бога и успех в правлении народом, если он будет ходить пред Богом живых, послушание его повелениям. Но Иеровоам избрал иной путь гуманизма наших дней, перестал служить Богу, ввел народ в идолопоклонство, заботясь только о материальном благословении царства, но не о духовном. Не допускал народ ходить в Иерусалим на торжественные годичные праздники, которые совершались в блистательном храме Соломона. Как мы уже говорили, он поставил два золотые изваяния тельцов в Вифиле и Дане для поклонения народа в Северном царстве. Позже началась и кровопролитная война с Иудеей. Иеровоам был побежден. Бог поразил его. Сказано в Библии, он отверг возможности быть почтенным, иметь добрую славу, успех. В течение 22 лет его долготерпел живый Бог, когда он правил Северным царством. Во всей его жизни три цари сменили один другого в Иерусалиме – Равоам, Авия, Аса. В течение 22 лет Иеровоам проявлял себя как диктатор наших времен и оставил тяжелую печать на Северном царстве отступлением от Бога живого. Идолопоклонство торжествовало. Рождалась почти новая нация – Самария. Прошли годы, и Самария была побеждена и взята в плен сильным народом за грехи, идолопоклонство и жизнь, неугодную живому Богу и святому. Воистину, как справедливо совершается предвозвещание Божие. Он не желал скорого падения этого царства, где жили 10 колен Израиля, сбившиеся с пути истины. Иеровоам не сошел со своих худых путей, но продолжал ставить из народа священников на высотах, кто хотел, того и поставил, и тот поставил священников высот. Это вело дом Израилев ко греху и погибели, к истреблению с лица земли. Третья книга Царств, 13 глава с 33 по 34 стих. Печальные строки истории отступления от Господа, царя Иеровоама и части народа израильского с ним. Какие возможности большие лежали пред этим человеком? Он мог оказаться мудрым, прославленным правителем народа, устроив жизнь страны благоразумно и мирно, имея связь с Иерусалимом, с храмом. Но главное, вхождение с послушанием пред живым Богом, все это было им упущено. Мессия Господь Иисус Христос пришел на землю позже из колена Иудины. Иерусалим стал центром событий его спасения мира на кресте и воскресения из мертвых. Иеровоам, Ормий и другие цари поставили против него Самарию языческую и нанесли великое горе на весь народ Израиля. Не вняли они пророчествам Иакова Израиля, что жезл не отойдет от Иуды, пока не придет примиритель, Бытие 49 глава с 8 по 12 стих. На протяжении столетий после этого пророчества сатана употреблял все свои усилия, дабы прервать линию Иуды в отношении рождения Христа. Но Бог уберег его рождение, и он пришел из царского рода, из дома Давидова. Снова вкратце вспоминаем, что Саул, первый царь Израиля, не был из колена Иудина, по настоянию народа похотливого. И Бог отверг Саула, читаем в первой книге Царств, 8 главе. Раваам является внуком Давида, сыном Соломона. Ему также Господь предоставил большие преимущества и возможности проявить мудрость, добродушие к народу и заботу о нем, материальную и духовную. Но этот неразумный и вульгарный молодой царь со своими советниками такого же характера не в смирении духа искал путей Божиих и не позаботился, как следует, о бедном народе, об облегчении его тяжелого материального положения. Он утерял 10 колен царства, которое пошло путем идолопоклонства. Как часто мужи и правители народа небрежно и трагически пренебрегают Господними дарами и поручениями, предавая себя неисправимый грех и совершая народу великий грех. Фактически оба царя разделенного царства не оказались послушными Богу и не стали оружием на славу Ему. Уверенные в возможности предупреждают и верующих во Христа Спасителя. Будем прислушиваться голосу Всевышнего в Его повелении и будем послушны Ему. Мы уже говорили о том, что священники и левиты из колена Левия в Северном Царстве оказались без служения, так как Иероваам поставил идолов золотых, тельцов и козлов для жертвоприношений им жрецами на высотах. Эти священники, все еще хранящие поклонение живому Богу в духе, принуждены были двинуться семьями своими и богобоязненным народом на юг, в Иерусалим и вообще в Иудею. С одной стороны, это укрепило царство Раваама Южное, хотя и вопрос экономический делался острым. Ведь их земля осталась на севере, и, вероятно, имущество недвижимое, как дома и так далее. Возможно, некоторым удалось дома продать. Раваам должен был быть благодарен Богу за укрепление царства, но, к сожалению, он не оказался благодарным Господу. Должно было прийти пробуждение духовное. Мы часто видим в Библии, как Бог действовал в таких случаях отступлением царей и народа. Он употреблял наказание их чужими народами, неурожаем и прочим. Посылал им пророков, мужей глубокой веры и предвозвещание будущих бедствий на народ, если не наступит покаяние и возвращение к послушанию ему руководителей и всего народа. Иногда Израиль сознавал свое падение и в пепле, и в слезах каялся, искал лица Господня, шел к Нему с обещанием жить достойной жизнью, как избранный народ Божий. Но были и более частные случаи, когда покаяние не приходило, и Господь Всевышний отдавал их на попрание язычникам на некоторое время, пока вопль покаяния не приходил от народа и царей. Прискорбию так случилось и с Раваамом. Прошло 5 лет его благополучного царствования, но он не был богобоязненным человеком, как Езекия и другие цари. Произошло испытание для Южного царства. Выступил на него войной египетский фараон Шашак в 1926 году до Рождества Христова. Читаем печальные страницы истории библейской во второй книге Паралипоменон, 12 главе, 1 стихе. Когда царство Равоама утвердилось, и он сделался силен, то он оставил закон Господень и Израиль с ним. Вместо благодарности Богу и послушания повелением Его – отступление. Какая духовная трагедия! Почти к удивлению нашему, вдруг Яровоам, царь Северного царства, смирился пред Всевышним и сказал: «Праведен Господь». Вторая книга Паралипоменон, 12 глава, 6 стих. Египтяне победили Иерусалим, взяли драгоценности, золото и прочее из храма Соломонова и из дворца царского, а также золотые щиты, которые поставил был Соломон. Равоам принужден был сделать их из меди. Бедность. Посрамление и унижение постигло его и Иуду. Это напоминало ему о грехах его, которые привели к такому унижению. Аминь.